«Зеленоглазая, твоя девчонка?» — спросил Свен, когда мы после обеда сидели возле ручья. Я довольно долго молчал, потом вздохнул. «Вообще-то мне кажется, да. А как ты догадался?» «Это видно», — уверенно сказал Свен. «Ты не видел, как она смотрит тебе в спину? Ей нужен только ты. Она тебе об этом еще не говорила?» «Нет», — слегка ошарашенно ответил я. «Скажет», — уверенно заявил Свен. «Это вопрос времени». «Хорошо бы», — еле слышно прошептал я в сторону и в свою очередь спросил Свена. «А у тебя есть девчонка?» «Есть», — кивнул Ярл, — «но мой опыт тебе не пригодится. Она испанка, и я убил ее парня, а ее саму изнасиловал возле его трупа. Он говорил об этом очень просто, а меня покоробило. Тогда убили моего друга, и я очень мало думал о джентльменстве. Но получилось так, что она привыкла ко мне и даже ждет, когда я должен вернуться. Им ведь чаще всего все равно, с кем жить, лишь бы чувствовать себя защищенными». «Танюшка не такая», — возразил я. «Она сама кого хочешь защитит». «Да, по ней это видно. У вас вообще хорошие девчонки, но твоя зеленоглазая похожа на валькирию. Ты знаешь, кто такие валькирии? Я читал ваши легенды». На скале над пещерой появился Саня. Он огляделся с гордостью взобравшегося на конек крыши первого петуха микрорайона и, словно муэдзин, заунывно и громко заорал. «Девушки, девушки, девушки!» На восьмой или девятый вопль из пещеры высунулась его собственная сестра и воинственно спросила. «Ты чего воешь, дундук?» «Я так и знал, что откликнешься только ты», — печально сказал Саня. «Спасибо Сморчу, он бережет твою честь. Эй, Олег, или я ослеп, или сюда идут Андрей со своими и еще с кем-то».